Добрый вечер, Михаил Сергеевич. К вам тут ГКЧП. Хватит. 21:04 в Москве. Это передача 48 минут. Микрофон Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов. Но сегодня у нас передача будет в необычном формате происходить, потому что у нас в гостях сегодня первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Здравствуйте. Добрый вечер. Михаил Сергеевич, 20 лет назад в это самое время члены ГКЧП уже выходили от вас. Да. А все-таки вот они до сих пор продолжают утверждать. Я, скажем, разговаривал на днях с Олегом Баклановым. Продолжают утверждать, что вы знали, что вы принимали участие, что вы ждали, чем кончится. Поэтому очень важно понять, как это для вас началось. Вот как это для вас? Вот вы готовились, вы должны были уезжать на подписание. Хорошо. Расскажите. Я с этого начну. Да. Вернее, начну с другого, но будем об этом разговаривать. Да, будем об этом. Самое интересное, когда они здесь были арестованы, и начался допрос. И когда беседовали с Сизяковым, то он обнаружил, что его коллеги по ГКЧП признаются, там кое-кто даже кается и так далее, что-то. Ну, в общем, вроде что-то ведут разговор, который ему не понравился. Он говорит, что вы там вроде сопли распустили. Бумажечки переслал. Это же вследствие. Угу. Это уже вот то, вот они сколько сейчас болтают. А я говорю, мы давайте будем исходить из того вот следствия, на основе которого вас всех предали суду. Вот вы там доказываете. Потому что уже считай, что я вроде себя выгораживали что-то. Так вот, валите все на Горбачева. Вот их лозунг. С того времени они этим занимаются, Леша. Вот это первое надо иметь в виду. И все эти наши радиослушатели, чтобы они знали. Я говорю это честно, искренне и серьезно. Ну вот, я находился в отпуске всей семьей. Это было после обеда уже. И я после обеда сижу в кабинете, занимаюсь, читаю там эти связи с Москвой, газеты, все так приходит, почта идет. Угу. Ведь, в общем-то, отдых же всегда специфический. Кстати, я сейчас в отпуске. А почта идет? Идет все. А привычки, вам не отключили? Привычки старые, да. Ну вот. Заходит начальник охраны и говорит, к вам приехала группа товарищей. Каких товарищей? Я никого не приглашал. А они не могли приехать? Но они ваши реально товарищи, там, Бакланов ваш заместитель. Порядок такой. Какой был порядок? Порядок такой. Там, где я нахожусь, ко мне могут прийти только с моего согласия. Иначе охрана не пропустит. Никого. Даже ближайших друзей, даже министра обороны, даже министра КГБ. Ну, да, моего согласия. Угу, понятно. Ну, просто какой порядок? Мы же не знаем, какой порядок у президента, да. СССР. Ну, да, отвыкли от порядка. Вот. И я говорю, я никого не приглашал. Ну, вот они. Ну, ладно, раз приехали, я их не приглашал, пусть сидят, ждут. А я сразу, у меня мысли приехали, что это за группа товарищей. За телефон сразу, чтобы связаться, поговорить. И, кстати, только кончил разговор с Шахназаровым. Угу. Только кончил Шахназаров. 16:30, вот так примерно. Речь о том шла, что я обменились по моему выступлению при подписании 20-го. Угу. В Кремле, там все расставлял. Подписание союзного договора, да, на 20 августа была назначена. Да. Там все они, Борис Николаевич звонил, а вот мы там, Россия не получится, она где-то с краю будет, а кто-то в центре. Или ну ты вот там стулья уже стоят, и зайди погляди. Кстати, Михаил Сергеевич, не могли бы внести ясность, кто из республик, советских республик, готов был подписать вот тот самый договор, который должен был подписать 20-го? Некоторые утверждают, что, например, Украина не собиралась подписывать. Ты знаешь... Ну, прибалты, да? Там прибалтийский. Прибалты. И все? Остальные... И, по-моему, Грузия. Угу. Грузия. То есть остальные 11 республик, Украина, да? Да. Да? Да. Ну, собственно, на этом же и Борис сыграл, что после декабря она независимость получила. Ну, это после декабря. Это вот сейчас они были готовы. А да? Это вот так, да. 11 республик. Да, да. Трудно давался и первый договор. Были же моменты, когда я покидал их. И все на пункте, когда доходили. Что мы? Договор о чем? О новом союзе. Это что, союз государств или союзное государство? С другим положением участников. Вот тут начиналось. Ну, телефон вот после Шахназарова. Я начал поднимать телефоны. Ни один не работает, что-то непонятно. У меня сразу, я уже начал тогда думать. Поднял городской телефон, не работает. Даже внутренний телефон не работает. Внутренняя подача? Да, не работает. Ну, а хорошо, а спецсвязь там... Космическая связь, это же президент. Все, красный телефон. А вот, извините, я вас перебью, а вот Александр Владимирович Рудской утверждает, что у вас связь работала. Вот он говорит, я приехал к нему, он поднял очень, трубку. Он очень веселый человек для разговора. Ну, тем не менее. Для веселья. Вот, тем не менее. Он говорит, я приехал, поднял трубку, прилетел когда, 21-го, работает. Ну, правильно. Правильно. Когда он прилетел, работает. Потому что я сказал, не буду принимать. Мне сказали встретиться. Я сказал, пока не восстановится связь, ни с кем беседовать не буду. А это было 21-го. Возвращаемся в 18-й, Михаил. Да. Ну, так вот. Не работает. Я поднялся и пошел встретиться со своей семьей. Они недалеко там были. Я сказал, что-то происходит непонятное. Что-то затеяли там мои коллеги. Я думаю, что, может быть, мы сейчас попадем в оборот самый сложный. То есть вы сначала предупредили семью? Ну, не только предупредили, я сказал. Вы должны знать, что бы они ни предлагали мне, я не пойду на согласие с ним. Но это может обернуться тем, что они, может, начнут и принимать меры какие-то такого. Но вы даже не знали, с чем они приехали, Михаил Сергеевич. Ну, а вы сразу пошли к семье. Да, ну, надо сказать было. Для этого надо просто голову на плечах иметь. А потом все последние месяцы, начиная с... что там? С декабря, начиная 90-го года, когда Саша Умалатова, вы что думаете, сама она пошла. Ну, а кто она была? Это все-таки да. Руководители... Да, вот она была. Вот таких и ищут. Она от... группы «Союз», самой большой депутаты, и внесла предложение освободить мне обязанности. Вот и пошло. Угу. Потом после сразу заседания и образования этой группы 9+1, через день состоялся пленум, где вообще в разнос просто. Такого на пленумах не бывало. И прежде всего, все направлено против меня. Смотрите, Сергей вас спрашивает, наш слушатель из Соединенных Штатов, бывший у нас соотечественник, как вы узнали о готовящемся путче, почему ничего не предприняли? То есть, вот когда и как это произошло? Ну, слушайте, человек хочет знать, да, Михаил Сергеевич. А я тоже хочу ответить так, как я хочу. У меня все происходило так, что я... наносил им политический удар. Им нигде не удалось выиграть. Ни на пленумах, ни на съезде, ни на пленумах, ни на двух сессиях в апреле и в июне. Нигде. И когда дело подошло к тому, что у нас уже есть антикризисная экономическая программа, к которой присоединились и Прибалтийские республики, у нас есть договор, который мы вот уже должны опубликовать и подписывать, и дата есть уже 20 число. И у нас 25 июля состоялся пленум Центрального комитета, который рассмотрел вопрос о программе, новой программе. И наметили на ноябрь 1991 года внеочередной съезд. То есть по всем трем направлениям, самым главным, все изменения проходили. Вот они почувствовали, если они сейчас что-то не сделают, поэтому и говорят, почему они в это время вот задели вот это. Ну и, конечно, я думаю, они решились еще потому, что я в отпуск решил уйти. А вот почему вы решили уйти в отпуск? Очень многие задают вопрос. Вы уже как-то признавались в нескольких своих интервью, что это была ошибка, да, за несколько дней до подписания союзного соглашения. Могу повторить только и вас, что теперь я думаю, что это была ошибка. Но то, что Но то, что я был, как говорят, доведен уже до предела, вы представляете, весь 89-й год, 90-й год, непрерывные схватки и борьба. Это же самые крутые годы. Но ведь не с ними схватки были, Михаил Сергеевич. Не с ними схватки были. Были и с ними, с и с ними. Хорошо, давайте... И поэтому я считал, что я на неделю, на 10 дней должен прерваться. Тем более у нас, мы когда оценили, что за договор мы подготовили, какой принимаем, то оказалось, что мы очень подготовили ее детализированным. И отпадала необходимость ждать Конституцию для того, чтобы выборы проводить. Угу. Вот мы договорились, что сразу, и поэтому назначали вот, подписание, и после этого проводить выборы. Поэтому мы 30-го встретились втроем, я, Ельцин и Назарбаев, и договорились, они попросили. Они попросили меня снять свою, вот я им надоел своим заявлением, что вы думаете, что я пекусь о власти своей, о своей должности. Давайте так, вы подписываете договор, в котором сохраняется союзное государство, я одновременно подписываю, что я не буду участвовать в следующих выборах, я не претендую на это, но я не отступлю от того, чтобы мы принимали какое-то облако в штанах вместо того, чтобы договор. Вот еще один вопрос. И... Нет, я не закончил. Да, прошу прощения. То вопросы ваши повиснут. Да. Рассказывай. Да. Вот это. И поэтому я думал, что надо на неделю сходить. Впереди некогда там будет. Надо идти в выборы, а это что такое в Новом Союзе все это проводить, это очень серьезно. Поэтому вот такая обстановка. Ну, в общем, я должен сказать, ну что я, неделю бы-то не выдержал или что-то. А вот, это, и потом, я думаю, я даже говорил, и сейчас могу повторить, все-таки, знаете, я человек уверенный и в себе, и так сказать. То есть самоуверенный. Вот, подожди, а дело дошло до того, что, по-моему, стал самоуверенный. И боже, даже излишне. Поскольку я везде наносил им поражение и ставил на место, и те трех министров, которые выступали на закрытом заседании Верховного Совета, да вообще все это. А почему вы их оставили, Михаил Сергеевич? Ну, вы же видели, да, что начиная там с декабря или как с марта, оставил? Предположим. Ну, все оставались на своих местах. Вице-президент тот же, министры те же, ваш второй человек партии Олег Меншин. Подожди, Лёшка. Да. Вот представь себе, идет этот процесс, и я провожу такую акцию. Причем я же одну провел и так, я ушел в отставку. Тоже не надо было уже возвращаться. Но вы угрожали, что вы уйдете в отставку. Я ушел в отставку, дорогой мой. Когда это вы ушли в отставку, Михаил Сергеевич? Вы угрожали пленуму, что уйдете в отставку? В апреле, нет, я сказал, я ухожу в отставку. И вас не отпустили? И я ушел. И 3 часа они банковали, что со мной делать. И им что делать. Обратились ко мне с просьбой вернуться, отозвать свои заявления. Вот эта ошибка еще тоже моя. И уже около 100 человек, там же список открыли и записались в партию Горбачева. Надо до конца было. Потому что уже же партия вместо мотора перестройки стала тормозить. Она после 89-го года, проиграв выборы, причем номенклатура, ведь коммунисты не проиграли. Никогда столько коммунистов не было среди депутатов, 84%. Но когда я на политбюро сказал, я вас поздравляю, смотрите, какое доверие, сколько коммунисты. Кто-то сказал, не знаю кто. Какие это коммунисты? Вот коммунисты это мы, да. Вот. А 35 руководителей проиграли выборы, имея все в своем распоряжении. Сейчас бы не проиграли. А? Сейчас бы не проиграли. Ну, почему? Коммунисты проигрывают. Ну, хорошо. Михаил Сергеевич, к 18-му вернемся. Мы так будем тоже отступать. Да, значит, вы предупредили семью. Связь отключена, неизвестно, с чем приехали. Могут быть последствия. Может. Кстати, заявили, что мы... Ты решай все, как решишь, мы будем с тобой и будем поддерживать. Еще один вопрос. А знали ли ваши вот соратники, ну, товарищи, тогда, как вы их расценивали, о вашей договоренности с Ельциным и Назарбаевым? Вы их поставили в известность? Ну, вот этот вопрос интересный. Ну, так я вам его и задаю. Да, хорошо. Они догадливый народ. Ну, а что догадливый? КГБ подслушивали нас и записали. Ну ладно, президента подслушивали. Ну вот подслушали нас. И когда Язов не хотел, ему предъявили эту пленку. И он в конце пошел. То есть президента СССР, КГБ СССР? Президента СССР, президента Российской Федерации и президента Казахстана подслушало КГБ. Вот. То есть они знали. Маразм какой. Знали все. Понятно. А было сказано, Горбачев должен остаться, снимайте все свои разговоры перед нами, демонстрируйте, что вы не будете и так далее. Президент СССР Горбачев, президент России Ельцин и премьер-министр Назарбаев. То есть вы это отфиксировали? Да. Больше того, отфиксировали, что надо освободиться от людей, которые вот вбивают палки в колеса перестройки. Это и прежде всего силовые. Они же возглавили, они пришли на закрытое заседание и требовали... Вот... Это в июне. Ну, это, я просто напоминаю. Но это же они же. Вот. Поэтому договорились, что всех их убрать. Всех. И это было на пленке. На Тюрлих. На Тюрлих. А вот вас еще спрашивают, смотрите, наши слушатели, почему вы считали, что союзное государство будет устойчивой вот, конфигурацией? Новое. Да, именно. Вот то, что вы хотели подписать. И что оно не развалится так, как, например, Югославия в свое время. Почему? Ну, я все знал, конечно, что в Югославии, я и бывал в Югославии, и они даже советовали со мной, как им быть. Там раздрай шел колоссальный. Я приехал в Словению, Кучан предъявил 10 пунктов центру Югославии. Ну, мы просто не про Югославию, Михаил Сергеевич. Не-не-не, подожди. Ну, вы же хотите сейчас уйти от ее вопроса. Нет. Я же чувствую, нет. У меня тоже голова на плечах. Нет, нет. Что нет, да, вот оно. Все-таки ты не знаешь меня. Я никогда не ухожу от вопроса. Я подумал, что другого просто пути не может быть. Я это все обдумал несколько раз. Вот мне говорят, надо было их там, надо прибыть, надо бы да. То все, к ногтю, ну. Везде. Ну, один совет. Ну, что это за совет, ты мне скажи. Я бы тебя и близко с такими советами не пустил бы на любую должность. Но вы же их подпустили, в том-то все дело. Да в том-то и дело. Ну, вот так. Угу. А вот тоже ставит вопрос. Ну, что же вы их набрали таких? Да? Да. Правильно. Ну, хорошо, вот Крючков, кто такой? Хотя бы два примера, чтобы понять. Крючков, кто такой? 25 лет с Андроповым работал. Нет, так что, он ошибся? Что, он был глупый? Нет, нет, подожди. Вот, так что? Вот я хочу сказать. Поэтому понятна мотивация моя, почему я ставку сделал на Крючкова. Во-первых, он в этой системе, и когда надо было, Виктор Чебрико ушел на секретаря ЦК. Да. Или... Кто там еще? О ком мы? Ну, вот Бакланов. Ну, не-не-не. Бакланов – это вояка. Вы его вояка, сделали спецзаместителем по Бакланов, Советам обороны. Бакланов – это вояка, и он заслужил того. Он знающий, был честным человеком, и я его очень уважал. И это сыграло даже роль, что я его заместителем сделал председателя по безопасности. Совета обороны. Совет обороны, да. Да, и в политбюро избрали. Да. Секретарь ЦК. Олег стоящий, но с закидонами, свойственными атомщикам. Они же там границ часто не имеют, и для них остальной мир, и принципы, на которых мир живет, не имеют значения. Это особенно Чернобыль показал. Ну вот. И, наконец, третий. Янаев. Два раза выступал я. Да, чтобы вы его просто протаскивали. Протаскивали. Ладно, ты не почёр. Я же сам говорю два раза. Это что? Да. Ну, два раза, может, люди не поймут, так я говорю, он его протаскивал на пост вице-президента. Ты не сыпь соль на раны. Да-да-да-да. А беседуй. Нормально. Вот, ну, так зачем вы это вот делаете? Почему вы его делали? Да, Михаил Сергеевич. Извини, я тут уже тебе по-дружески так говорю. Да. Михаил Сергеевич, а почему Янаев? Почему Янаев? Подожди. Янаев. Да. Молодежная политика там работал. Заместитель председателя профсоюзов. Председатель профсоюзов, значит, от народа, человек, народный человек, откуда еще брать, скажи? Вот они к вам... А он, оказывается, пьянь такая. А то вам КГБ не клало досье на вице-президента. Ну, как это может быть? Нет. Когда вы отбирали, вы что, личные дела не смотрели? Партийные дела? Нет. Ну, Михаил Сергеевич. Я не знал этого. А он, говорит, не просыхал. Это ваш вице-президент. Вот вы сейчас говорите о том человеке, которого вы поставили вторым... И вот в июне месяце эти три министра делают доклады, да? Угу. И предлагают забрать полномочия у президента и передать премьеру. Да. А я в это время провожу комиссию в Новогорёво и завершаем работу над новым договором. Вот меня нет, они за спиной все это делают. Янаев сидит, ничего не сказал. И вопроса даже не задал. Ну, можно сказать, слушайте, ну, наверное, такие вопросы или что-то без президента нам. Нет, он сидел. А потом я узнал, что еще весной, даже зимой, он выходил на Хасбулатова, и говорил, послушайте, мы недовольны Горбачевым, вы недовольны, ну, давайте договоримся. Ельцину доложили, но мне Ельцин не сказал. А когда вы поняли, что все, назад пути нету, и что вот союзного государства, которое вы хотели, его не будет? Вы помните этот момент? Я не допускал это. В этом вся и проблема-то. В этом-то вся и проблема. Я не допускал. Борьба была очень сложная. Ведь, вообще говоря, на первом этапе эта проблема так остро не стояла. Мы договорились, там все согласовали. И договор уже был. Его и опубликовали. И Верховный Совет рассмотрел, какие-то были небольшие замечания, но, в принципе, все уже согласились все. Почему они торопились, что все было согласовано? Крючков чистил себя под Ленина, сказал, сегодня рано, послезавтра будет поздно, завтра выступаем. Боже мой, какие ленинцы. Но, тем не менее, вот 18-го, да, возвращаясь, вы сказали семье, вы вернулись, проверили связь, ее по-прежнему не было. И дальше почему вы решили их принять? И как вы их приняли? Я не мог их не принять. Нет, как вы их приняли? Хорошо. Я пригласил к себе в кабинет. Я пошел, вернулся в кабинет, сказал, приглашайте. Там был... Когда они зашли? Угу. Там был Болдин, Бакланов, Варенников. Шенин. Шенин прилетел, да? Да. Алексей Семенович. Так, не помню больше. Зашли. И, пожалуй, все. Да, зашли. То есть близкие люди-то, в общем... Болдин. Это вот... Ну, ладно, а то я хотел сказать, ваш брат. Ваш брат. Журналист. Газета «Сельская жизнь», я знаю. Да. Ну, так все-таки, Михаил Ильич, вот они зашли. Садитесь, чайку, кофейку. А что, кто вы такие? Ну, как это? Подожди. Ваши товарищи, я вам отвечу за... Ну, так группа ж приехала. Да. Что? Кого вы представляете? Кто вам поручение дал? Почему поручение? Мы вот образовали ГКЧП. Уже в 18-м они вам сказали, что образовали комитет? И список назвали даже. Колебание только было по Лукьянову. Они как бы потом ее сказали, что он был, но список сказал не включать. Потому что это невыгодно. Говорю, у нас такого комитета нет по Конституции. Ну да, ну, Михаил Сергеевич, ну, вот ситуация тяжелая, надо что-то делать. Мы же уже вот, я знаю, что вы, и я знаю. Вы что же думаете, я уже вас знаю, что у нас происходит? Ну вот мы. А сколько вы говорили, Михаил Сергеевич? Вот этот, он, в общем. Подожди. Ну, времени нет, я просто сколько времени вы говорили? С ними? Да, вот этот вот разговор с ними. От входа до выхода. Я думаю, около часа. Около часа. То есть это был серьезный разговор. Серьезный разговор. Набежали, разбежали. Нет. Все они высказались. Бакланов, твой любимый. Да. Я не знаю, когда вы родственниками стали с ним. Матовщики. Души, да. Он сказал, Михаил Сергеевич, ну вы же измотались, устали. Вот видишь подтверждение, что я устал от Бакланова. Мы решили, вы отдохните, мы все сделаем, и вы вернетесь. А не предлагали они вам возглавить ККЧП? Подожди, подожди. Дай договорить. Ну, так вам хочется. Хочется. Да не было этого. То есть не предлагали даже? Да ну что ты. То есть лучше отдохните, мы сделаем? Да, да. Подарок. Поручите Бакланову. Что, о чем вы ведете речь? Они же ту же линию все тянут и ведут. Начиная с января месяца буквально. Вареников тогда говорит, ну, если не поручаете, не передаете полномочия, подайте в отставку. Я говорю, генерал, вы вообще представляете, кто вы, кто я? Вы почему себя так ведете? Меня же просто задело. Но он друг такой. Афганец. Очень любил в Афганистан на личном самолете летать. Это и правильно, он командующий сухопутным войском. Посмотрите, нам надо на новости прерваться. Через 3 минуты. Да, честное слово. Но вдруг что нового важного? Давайте послушаем. Новости на эхе. Добрый вечер, Михаил Сергеевич. К вам тут ГКЧП. 21:34 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Исадова, Алексей Венедиктов. И мы продолжаем слушать Михаила Сергеевича Горбачева, первого президента СССР. Да, к вам тут ГКЧП 18 числа, накануне объявления. Итак, они вам сказали, что создан комитет, что они приехали. Короче, к комитету. Говоря, да. Отдохните, Михаил Сергеевич. Да, да. Это то есть по-дружески, в течение по-дружески, по-дружески, абсолютно по-дружески. Чтобы я не мешал. Ну, но полномочия нужны. А может, вам действительно нужно было, вот с точки зрения сохранения порядка, давайте подумаем, что бы было бы, если бы вы на это пошли? Временно бы отошли, они бы там попытались. Знаешь, вот что было бы? Это в болото в это я никогда не позволю. А почему? Нет, болото, самое главное. А почему, Михаил? Мой ответ самый правильный, вот почему. Нет, почему я это давал, болото? Я давал правильный ответ. Когда ты будешь давать, ответ. Нет, почему? Я спрашиваю. Потому что предъявлять мне, что я болен, что я ложись, отдай полномочия, кому-то я буду отдавать президентские полномочия, или уходи в отставку. Вот ответил. Вот я им ответил. Так. Поэтому никаких бумаг я не подписал. А они бумаги привезли, что ли? Привезли. Проекты указов привезли? Привезли. Один, говорят, что не доставали, не достали. Последний. Пошел процесс плохо. Начали все подключаться тогда, все говорить. И давить, как бы поднадавливать, и уговаривать. А угрожали? Нет. Нет, уговаривали? Уговаривали. Уговаривали. Нет, да. Я сказал, слушайте, вы меня поражаете. Вы же влезаете в такую авантюру. Вы себя погубите, черт с вами. Ну, вы хотите вот раскачать страну, чтобы оно все взорвалось и пошло. Решить напротив, вы от меня передайте. Я знаю ситуацию. Пусть созывает съезд, пусть созывает Верховный Совет. У меня самолет лежит, я уже приготовился лететь на подписание. Так что и вы делаете доклад, и я делаю доклад. И посмотрим, кого люди поддержат, кого нет. Как решит Верховный Совет или съезд, так и будет. А почему вы были так уверены, что Верховный Совет или съезд встанет? Да, до сих пор все было. Все, что я ставил, весь год. Ну, непросто. Ну, непросто. Ну, непросто. Ну, непросто, но вот я тебе говорю, что может быть самоуверенность. Вот вы когда вернулись из Фароса, то вот всем запомнилась эта фраза, вы сказали, всю правду вы все равно никогда не узнаете. Ой, ну что ты поддаешься, ну, все говорят это. Ну, а что вы же это говорили? Поэтому не говорили? Уже надоело это мне отвечать. Так просто лучше правду ответить. Да я никогда не скажу. Рис, А что вы не скажете? Вы же так всего. Нет, а что вы не скажете? Из какой зоны? Но они говорят мне, вот вы что-то не сказали. Я говорю, ну, знаете, я все, что в ЧП у нас было, я вам сказал. А всегда я вам никогда не скажу. Вот еще всего. Вопрос, Михаил Сергеевич. Почему меня охраняют? Ты не задумывался, вот, меня? Неужели золото какое-то? Или золото, или что-то? Или экземпляр биологический какой-то? Да нет же. Я держатель секрета. Вот и все. история. В этой связи, вот давайте мы идем по 18-му, это очень важно, что вы говорите, довольно любопытно. А, значит, они вас уговаривают, вы не соглашаетесь, они достают бумаги, вы их не подписываете, они вам не угрожают, они продолжают вас уговаривать. Я их и не читаю даже. Да? Конечно. А Раиса Максимовна где в этот момент была? Ну, там она где-то в себе. В комнату, да? Да. Ждала. И чем заканчивается разговор? Заканчивается, езжайте. Еще раз говорю, что вы встали на ошибочный путь и опасный. Ни в коем случае надо немедленно все убрать войска, надо собирать съезд. Ну, там же Анатолий мешал, он все заглядывал, сколько у него распоряжений, когда он может поиграть. Теперь он везде мечется и так далее. Анатолий Иванович Лукьянов, да? Да. Угу. Ну вот. Так на чем вы расстались? Я езжайте и давайте собирать съезд. Так. Они? Все, попрощались. Я попрощался за руку. Да, вот, а, вот, говорит, вот, вот это доказательство того, что Горбачев нас считал своими товарищами. Ну, а кто же они были? Ну вот, товарищи. Ну. А, потом вы думали, что они отменят свои, вот когда они уходили? Я надеялся, что... Но после того, если я против, что же они сделают? Они уже телефоны отключили, у вас же уже все связи не было. Неважно, что они сделают. И вот они начали, и все получилось на лжи. Горбачев болен, лежал он нас в кровати, принимал. Он еле неадекватен, недееспособен, вот и все. И пошло, и руки дрожат. Колени не видно. Вот кто-то из них, я не помню, сказал, что вы сказали такую фразу, что вы все равно прилетите на подписание договора, даже если мне отрежут ногу. И это было доказательством того, что вы тяжело больны. Какая-то чепуха. Ну, я процитировал. Еще вопрос, извини, еще вопрос про связи. Все-таки это вопрос остался. Хотел спросить, когда вам связь восстановили? Связь? Не-не-не. Связь? Почитайте протоколы, вот они публикуются. Протоколы следствия. Полная изоляция. И более того, никому никакой души. Одной сестре было больной с инфарктом, там отец или инсульт, и надо было хоть позвонить. Никого не выпустили. Пускать еще упускали, никого не выпустили. Ну, то есть охрана вам не подчинялась? Вы не могли дать команду охране? Охрана из Москвы половина уже. А привезли с собой, да? Да, да, да. Михаил Сергеевич. И добавили еще 5 колец вокруг дачи. Машины. Эти колючие, эти, чтобы машина не проехала. На всяких боковых вещах. То есть, вообще, оказались бы, как в самой настоящей ловушке. Но они разыгрывали, по-моему, ситуацию такую, чтобы спровоцировать на нашу реакцию. То есть, они думали, что вы начнете выбираться? Да. Каким-то образом? Да. Уходить, да? Мы двигаемся, а по территории я хожу. Они объявляют, что я больной, а я хожу по территории, чтобы люди с кораблей видели. А теперь это подается, а Горбачев ходит, чай попивает и так далее. Ну что же у нас за народ? Вы обсуждали с Раисой Максимовной как раз вот как действовать, имея в виду выбираться, не выбираться. Ну, что мне с ними обсуждать? Я это принимал решение. Нет, решение, конечно, вы принимали, но обсуждали или нет? Да, да. Потому что, может быть, в семье были разные точки зрения, что надо уходить, выбираться. Одна точка зрения, общая. В этой связи моя связь на то, что называется ядерным чемоданчиком. А это тоже забрали? Это офицеры отдельно. Да. Вареников с ними вел переговоры. Они там какие-то манипуляции сделали, отключили и убрали все, уничтожено было. Все. Угу. А потом они и улетели. С офицерами связи. Да. Все, вопросы вам такие задают. Не знаю, насколько они адекватные. А почему вообще не было возможности арестовать членов ГКЧП? То есть вообще не было близких, доверенных людей в охране, да, которые вот вам тогда подчинялись? Охрана раскололась. Генералов проводил встречу. Это начальник... Заместитель Плеханова. Заместитель, да, начальника 9-го управления охраны. Проводил. Сказал, вы что? Потому что кто-то пытался в здание, что ли, пройти или где-то, остановили, сказал, все, дальше не имейте, будем применять. Они все вооружены, и команда была дана. Кто будет сопротивляться, применяйте оружие. Это уже в здании. Угу. Когда это сделали ребята, Плеханов, генералу произнес речь спустя некоторое время, инструктировал. Вы что, вы знаете, что вы знаете, помните, что произошло в Румынии? Чаушеско. Он сказал слово Румыния? Да, Чаушеско сказал. Не, он сказал, генералов там охраняли. Да. Михаил Сергеевич, а как вы думаете, в результате этого разговора можно было что-то изменить? Вот этот разговор... А изменилось очень многое. Во-первых, они уже наложили. Ну, что наложили? Приехали и началось. Да, ну ладно, ты не упрощай. Ну, я задаю вопрос. А, так ты же... Это в виде вопроса. Ты утверждаешь. А я вас говорю... провоцирую. Я говорю, провоцируешь? Я бы не надо провоцировать, я расскажу вам. Расскажите. Да. Профессор, снимите очки, велосипед. Нет вопросов. Я сам расскажу. Михаил Сергеевич. Да, так вот, Алексей. Как только они приехали, свидетели, кто там был, говорят, они там выпили крепко по дороге. И доложили, что Горбачев все отверг. И тогда те, кто были в Москве, сказали, ну, надо тогда что-то. Тогда тут получается расчет их. То есть в их планы не входило, что я на пути стану. Что они думали, рассчитывали, что они додавят меня. Они же все время придавливали, чтобы заставить меня пойти на... Анатолий, тот хитер, тот говорит... Да знал, Михаил Сергеевич, мы еще с января разрабатывали положение о том, как вводить чрезвычайное положение. Ну, почему же он, вот те говорят, что о Горбачеве на лжи это строит свои все доводы и решения. И Анатолий, мне просто стыдно за него, потому что это мой друг со студенческих лет. Наргиз? Да. А что же он сказал? Анатолий. Михаил Сергеевич, когда решается судьба страны, очень часто не до дружбы. Как они считали, может, и вы так считаете. Спасибо, что ты мне подсказал. Ты готов вице-президент, Алёшка? Я еще недостаточно много пью. Я хочу такой немножко обобщающий вопрос задать. А вот, знаете, сейчас все говорят о том, что до сих пор не дана историческая оценка тем событиям, потому что часть населения считает, что это была трагедия. Я уже много раз говорил, книги писал, и со мной еще вот одна книга с собой. Уже две книги вышло, «Союз можно сохранить», там все написано. Кто что делал, чего. Есть документы следственные, публикует сейчас их новая газета. Ну, тот, кто хотел, тот, кто соображает, и кто хочет понять, знать истину, а вот кому надо найти, чтобы грязь бросить на Горбачева. Я же вижу весь мир буквально, ну давайте же ее придавим. Ну, мы говорим вот о нынешних властях, да, то смотрите, они никакой оценки не дают этому. Мы не видим, что на телевидении, да, там идут какие-то серьезные дискуссии на эту тему. В общем-то, власть сейчас молчит. Это не праздник и не трагедия. Они считают, это дело непонятно ученых. Непонятно что. Дело власть ученых. На эту тему не высказывает. А ученые участвуют. Кстати, они высказались уже, что это трагедия для страны и для мира, распад Советского Союза. Михаил Сергеевич, Да. Я просто хотел спросить, вот возвращаясь к 18, именно к 18-му, да, вот к дню, когда для вас неожиданно приехали товарищи. Совершенно неожиданно. Вопрос в том, вот как вы думаете, можно было переиграть это как-то назад? Все-таки была у вас возможность, не переубедить их, это неправильное слово, все-таки товарищи. Переиграть надо было собрать съезд и верховный. Это уже потом, а 18-го? Так вот, собирать съезд. Но это они отказались делать. Как отказались? Они не отказались. Я сказал, езжайте и доложите руководству. То есть они не отказались собирать съезд? Нет. Ну, хорошо. И потом... Ну, хорошо, они уехали, значит, наступил вечер. Я каждый день им направлял требования вывести войска. А как вы их направляли? Через кого? Через генералова. Который там был. И он докладывал, что он отослал. Угу. И вручили. А вот скажите, вот закончилась встреча, они уехали, вы все поняли, связь не включена. Что вы дальше делали этим вечером, замечательно, 18-го? Была камера у меня. Видеокамера, да? Видеокамера. Запись моя была. Это прямо 18-го? Прямо. То есть это до... Нет. 19-го. А 18-го что? 18-го Вот вечером. Обсуждение в своем, так сказать, на своем политбюро. Домашнем. Вот. Там надо было успокоить, потому что это вообще такой удар тяжелый. Ведь с Раисой дальше там было, когда услышали, что BBC передает, что отправляется группа Фарос. Для того, чтобы, и чтобы они сами убедились, в каком состоянии Горбачев. Раиса говорит, значит, они сначала должны привести тебя в такое состояние. Но она понимала. Да. И начал искать, куда меня прятать. Это я Нет, я почувствовал, что она неадекватна. Но было же два доктора, Борисов и Покутний, профессор Борисов. И ребята, два доктора, Анатолий, хирург и Ирина. Да-да-да. Вот они как-то вместе, потому что у нее правая рука отнялась. До 19-го? Стала. А? 19-го? Нет. Попозже? Нет. Это все... Это прошло 20-го. 20-го. Да. Вот, Михаил Сергеевич, еще раз. Вот 19 число вы сказали, люди спрашивают, какое BBC, а что у вас было? Вы могли радио. Что-то слушать? Телевизор, радио отключили, работали? Ничего там не слушать я не мог. Все было наше, все было отключено. Но, кажется, и телевизор, машина, и телевизор для Генералова стояла. Так. Потом телевизор включили. Угу. Но он передавал ту самую программу. Вот тогда же я и увидел эти дрожащие руки и так далее. То есть телевизор вы видели? Мой друг Михаил Горбачев выздоровеет и вернется, и мы, так сказать, ему вроде сохраним, дадим работу. А связь-то когда восстановили в итоге? А? Связь-то когда восстановили в итоге? Сейчас скажу. Связь восстановили, когда приехал уже вот Язов, Крючков. Это 25-го, все прилетели. 21-го. Да, Ивашка, Лукьянов, все, Рудской, вот. Угу. Ну, эти раньше прилетели одним самолетом. Вот просят, чтобы я принял срочный. А сказал, все-таки BBC, Михаил Сергеевич, подожди. Сейчас я скажу. Да, я не, нет, это интересно как раз. Это один источник был, BBC. Угу. У меня было выставочно в нашем зале в фонде. Угу. Стоит вот такой подарок японцу. Угу. Он с собой был всегда. И, слава богу, он начал, ребята, так сказать, крутили, вертели и так далее. Он принимает, наверное, из Турции. А, ну да. Вот это, да. И мы там вот это получали информацию оттуда. Мы что-то внятное и что-то серьезное получали. Но это информационное все-таки. Угу. А что я делал, я сказал. Значит, писал эти телеграммы, отправлял. И произнес эту запись, сделал, и договорились, как ее переправить. Это вот видеозапись, видеозапись. Видеозапись, мою речь. Угу. Чтобы это было доведено, донесено. Три варианта сделали. Кажется, сейчас два осталось, третий. Нет, третий у Буша, по-моему. Вот это вопрос сейчас будет. А? Вот этот вопрос сейчас будет про звонок Бушу. Что когда вам включили связь, вы созвонились с президентом США. С Борисом я первым поговорил. Первый был Борис Николаевич, да? Варска. Да. Еще кто-то там из живых наших. Министерство обороны, там, по-моему, генерал. Один день он был начальником штаба. А не Макаров. Моисеев. Моисеев. Моисеев. Моисеев, точно. Моисеев. Точно, Моисеев. Вы помните, да, лучше, чем я. Ему сказал, все хорошо. Я ему сказал освободить того, другого, третьего. Еще коменданта Кремля сказал, никого не пускать. Все, и держите Кремль. Все выполнили. И Моисеев выполнил, и комендант выполнил. Все выполнили. И потом президенту США. И президенту США позвонили. Что сказали, что я живой, здоровый? Да. Вот как? А, да. Я тебе докладываю, что я жив, здоровый. А вот, извините, все-таки, а чемоданчик, или связь, вернее, с чемоданчиком, когда вернулась-то к вам? Ну, так когда я вернулся. Только в Москве, да? Нет, только в Москве. Только в Москве. Она уехала туда вместе с офицером. У кого было? Значит, у Язова, да, у Дмитрия Тимофеевича и вот у начальника генштаба. Да. Все-таки было. Да. У президента ничего не было. Нет. И у Янаева не было. Нет. Нет. Ну, нет. Нет. А пленки, вот те, которые вы отсняли, вы не смогли никому передать? Передали мы все-таки ее. Как? Кому? Ну, сколько 20 лет прошло, Михаил Сергеевич, колитесь. Нет, ну там способы были сугубо личные. Это женщины сделали. Спрятали в интимные места, Господи. Анатолий Сергеевич, он любит все, что относится к женщинам, отмечать хорошие их поступки, в том числе это. Ну, в общем, это документ этот есть, и он теперь и у нас, еще где-то в архиве, он есть. Но его показывали по российскому телевидению, да, я помню, эту пленку привезли и показывали. На самом деле, Михаил Сергеевич, о чем вы больше всего жалеете за эти три дня? 18, 19, 24. Вот жалеете. Чтобы вы... То, что я ушел в отпуск, чудак. Но это до того. Ну так, жалость пришла особенно, понимание того, что я допустил ошибку. А вы думаете, что если бы вы не ушли в отпуск, вас нельзя было изолировать? Не вас все делалось за спиной. Все делалось за спиной. Ну, вас бы в Завидово где-нибудь изолировали бы, какая разница? Ну, вот же не получалось у них. Ну, не получалось. Да. И не получилось бы. Наш слушатель Сергей Борисович из Москвы, он немножко переформулирует ваш вопрос, Алексей Алексеевич. Что из несделанного вы считаете самым важным? Из несделанного. Из несделанного. Ну, я думаю, что мы опоздали с реформированием партии. Надо было тогда, когда я подал... В апреле. В отставку идти до конца. Потому что уже стало ясно, что... Номенклатура, старая партноменклатура, она начала организовываться. То они встретились в Смоленске, вроде в связи с подготовкой к 50-летию начала войны, что ли, там, или окончания. Да, вот так. Начал. И все обсуждали вопрос. Главный вопрос был устранение Горбачева. Прямо так и стоял вопрос. Если бы удалось подписать... И Прокофьев там был... Да, московский секретарь. Да. Если бы удалось подписать, ну, предположим, 20 числа, потому что вы не ушли в отпуск, значит, они там продолжали за вашей спиной. Если бы удалось подписать между 11 республиками, вот тот самый новый союзный договор, союз суверенных государств, не социалистических, а суверенных государств, вот он мог удержаться, Михаил Сергеевич, или при той силе, которая раскручивала маховик, да, и местные элиты, и стремление людей там национальным языком. Я думаю, могло удержаться это? Я думаю, потому что... И это все равно бы кончилось бы вот... Нет, распад. Я думаю, мог, Алёш. Потому что это самые главные республики все были охвачены. Да, мимо, значит, три прибалтийских и мимо Грузии, да, правильно? Я напоминаю нашим слушателям. Да. Нет, по-моему, Таджикистан не мог. Ну, да, может быть. Ну, вот так. 9 же плюс 1. 10. Да, да, да, да. 9 плюс 1. Значит, минус 6 тогда. Да. Минус 6. Нет, я думаю, да. Даже если сейчас, вот сейчас говорят, как я смотрю на интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Я решительный сторонник «за». И не раз уже выступал на эту тему. И у вас в том числе. Но это, конечно, должны быть интеграционные процессы, которые бы сначала, видимо, прежде всего, в экономике это надо делать. И поэтому вот эта идея о создании единого экономического пространства... Таможенный союз, единое экономическое пространство. Четыре. Это было то, что оно... Но Украина опять сорвала, когда уже 70 постановлений было подготовлено. Смотрите, Оскар Акаев недавно в своем интервью сказал, что через 10-15 лет мы все равно вынуждены вот объединиться в союзное государство. Насколько вам кажется это правдоподобным и реальным сценарием? Я сейчас закончу то, что я хотел сказать. 4 минуты, Михаил Сергеевич. Что, уже конец? Да. Можем еще сократили? Сделать? Нет, удлинили. Но мы еще сделаем. Да. В следующей неделе сделаем, да, уже, да. Пост. Давайте пока так про вот, это. Да. Так вот. Вот перебил ты с этим. Ничего я не перебил. Про Акаева спросил через 10-15 лет. Нет, Акаев тут ничего, ни при чем. Кстати, Акаев был один из немногих, кто не поддержал ГКЧП. Да. Я напомню, Ельцин и Акаев, по-моему, только двое. Назарбаев промолчал. Ну, во время. Назарбаев разбирался. Со своими разбирался. Борис Николаевич, когда мы... Вот вы, я вижу, и вы недовольны, когда я встретился с Верховным Советом России. Да, вот. Но вы скажите своим помощникам, пусть они разберутся и скажут вам, как вели ваши. секретари и так далее. Да. Я поручил Остроумову Георгий Сергеевич, помощник, разобрался и доложил. Да, многие региональные лидеры были с ГКЧП. Да они испугались. Ну так что? Значит, гнать их, да? Тем более, да. Помните, Звягам Сахурди испугался и признал ГКЧП. Президент Грузии. Нет, он хотел воспользоваться просто для того, чтобы реализовать свою мечту голубую. И реализовал в результате. Да. Ну и вот в результате где? И где? А. Так вот, я продолжить хочу, завершить эту мысль. Вы знаете, интересно, ведь спрашивают, сколько опросов делали на нашем пространстве по-советскому. До 80% людей сожалеют, что распался Союз. Ну, жалко, конечно. А что-то... Ну, только 9% на вопрос, хотели бы ли возрождение СССР. Нет, только 9%. То есть СССР себя изжил, как бюрократический, централизованный, вот, как говорит, душивший уже инициативу тех государственных образований, которые имели уже свою элиту, свой опыт, имели свой комплекс экономический, сложившуюся культуру и так далее. Они нуждались в другом, уже в кислороде. Вот этот союз суверенных государств и конфедеративное государство, оно все это давало. А если бы ГКЧП победило, они смогли бы удержать? Ну, если бы победило. Ну, представим себе, что вот победило, народ не вышел на улицы, апатия. И даже танков не надо было. Значит, вы болеете в Форосе, Ельцин болеет где-нибудь еще в течение года. Что было бы со страной, как вы думаете? Вот изолировали 300 человек, 300 по списку, и все хорошо? Я думаю, что ничего бы не получилось у них. Почему, Михаил Сергеевич? Потому что уже они не могли объяснить, что там они наделали. Все добивались, где же, кто же, ответ дайте. А если надо было решать, кто бы их поддержал? Нет. Потом эта публика, ну, которую уже не аплодировали. Это был Михаил Сергеевич Горбачев. Я думаю, что мы договоримся с Михаилом Сергеевичем. Может быть, на следующей неделе еще продолжим, потому что это только начало этой истории. Да, Михаил Сергеевич? Вопросов очень много. И очень много вопросов. Осталось. Может быть, мы перейдем на эти вопросы. Спасибо большое. Но спасибо. Они уже летят в Москву 20 лет назад. Обращаю ваше внимание. И еще пока 19-е не наступило. Новости на эхе.